Примечание. Произношение многих имен, например, Кай Зулейн, Гифюа, Нартан Дюме и названий Дэше, Кваш, Волка Фенрика и прочих, позаимствовано из одноименной аудиокниги The Outcast Dead. Исключения составляют имена с восточными, китайскими, санскритскими и так далее, греческими и римскими корнями, а также более или менее устоявшаяся терминология вселенной Warhammer 40 000. Криптостезия. От английского «криптис» – скрытый, тайный. Аэстезия – восприимчивость. Эффект косвенного проявления в сознании неосознанных ранее ощущений, когда мозг интерпретирует информацию, поставляемую органами чувств, та ее часть, которая классифицируется как несущественная, зачастую остается в области бессознательного. Однако иногда случается так, что эта информация становится необходимой, например, для выживания индивидуума. И тогда она может быть перенаправлена в сознательную часть ума при помощи чувственных, тактильных, зрительных, слуховых и так далее галлюцинаций. Здесь и далее используются материалы из английской и русской Википедии. Adeptus Exemptus. Такой же ранг имел Азик Ариман. Смотрите Грэм Макнил «Тысяча сынов». Софокл. Антигона. В переводе С. Шервинского и Н. Позднякова. Анейрокритика. Сочинение Артемидора Далдианского в 5 томах, посвященное толкованию сновидений. Предположительно, 2 век нашей эры. Они. Демоны в японской мифологии. Ватик. Английское. Пророческий. Синестезия. Явление восприятия, когда при раздражении одного органа чувств, наряду со специфическими для него ощущениями, возникают и ощущения, соответствующие другому органу чувств, например, цветной слух. Человек, обладающий цветным слухом, слушая музыку, видит или воображает цветные зрительные образы, которые могут вторгаться в реальное видение мира. Шарея. Также сал, саловое дерево. В индуистских традициях сал считается излюбленным деревом Вишну. В буддистских традициях утверждается, что Будда Шакьямани был рожден под саловым деревом, иногда также под деревом Ашоки. Согласно одной из легенд, мать Будды, Шакьямуни, царица Махамая, жена Шудхаданы, была принцессой из царства Калиев. Когда ей пришло время рожать, она направилась в дом своих родителей, следуя древней традиции шакьев. Однако она родила по дороге, в роще около селения Лумбини, страны шакьев. Мигу, миге, миго. Английское. Тибетский эквивалент снежного человека. Легендарное обезьяноподобное существо, якобы обитающее в высокогорных районах этого региона. Также вымышленная раса пришельцев в творчестве Лавкрафта. Кессоны. Квадратные или многоугольные декоративные углубления в потолочном своде или на внутренней поверхности арки. Гора Нанга-Парбат. В переводе с санскрита «голая гора». Гора Макалу. В переводе с китайского «черный великан». Гора Чо-Ойю. В переводе с тибетского «бирюзовая богиня». Гора Джомолунгма. В переводе с тибетского означает «божественная мать жизни». Названа так в честь бонской богини Шерабджаммы. Непальское название вершины Сагарматха переводится как «мать богов». Косница. Асуарий. Здание для хранения скелетированных останков. Бак. Скорее всего, сокращенная от табак. Бокши. Непальская ведьма. Иона. Английская. В среде западных мореходов так традиционно называли ходячее бедствие в лице моряка или пассажира, чье присутствие на борту навлекает на корабль несчастье и опасность. Корни, по всей видимости, растут из предания об Ионе. Альчера Мунди. Альчера. Буквально. Эра грез. Мифическая эпоха первотворения в австралийской мифологии. Период перед сотворением Земли, когда еще не существовало материального мира. Мунди, латинское, мир, мироздание. Кваш, английское, сильнодействующий и ядовитый наркотик, популярный среди чернорабочих мигу на заре Империума. Упоминается в рассказе Дэна Абнета «Кровавые игры», сборник «Легенды ереси». Апотропическая магия. Апотропаион, греческая, отводящая порчу. Ритуал, предназначенный для оберегания от зла, может создаваться с использованием церемоний и заклинаний, например, постукиванием трижды по дереву, либо же просто путем ношения или подвешивания в интерьере предмета, приносящего удачу, оберега, талисмана. Горгонион, древнегреческое, принадлежащее горгоне. Маска-талисман от сглаза с изображением головы горгоны-медузы, которым в период античности украшали здания и различные предметы, в том числе монеты, с целью отвращения зла. Гипнопомпический. Греческое. Гипнос – сон. Помпос – сопутствующий, шествующий. Здесь используется в значении рассеивающий сон. Руб-эль-Хали. Арабское. Пустая местность. Обширная песчаная пустыня на Ближнем Востоке, занимающая южную треть Аравийского полуострова. Арзашкун – древняя столица Урарту. Ариана – историческая область, соответствующая восточной части Иранского плато. Индои – название индийцев в Древней Греции. Свободная манера письма – сеи. Один из традиционных стилей китайской живописи. Существует два стиля письма, широко распространенных в Китае и взаимно дополняющих друг друга. Гунби и сеи. Для картин в стиле гунби тщательная кисть, характерно наличие тщательно выполненных контурных линий, обрисовывающих предметы и детали. Тогда как в картинах, написанных в стиле сеи, передача идеи. Как правило, отсутствуют четкие контурные линии, и художник больше заботится о передаче эмоционального, душевного настроения, чем о деталях. Стиль сеи называют также стилем грубой кисти. Дхаулагири. Санскрит. Белая гора. Многовершинный горный массив в Гималаях. Гангхар Пуэнсум. Гора в Бутане, являющаяся его наивысшей точкой. Имея высоту над уровнем моря 7570 метров и относительную высоту около 2990 метров, является наивысшей непокоренной вершиной в мире. Паньгу. В древнекитайской мифологии мифический первопредок, первый человек на Земле. Цзиньнун. Талантливый китайский художник 17-18 веков, входящий в восьмерку янчжоушских оригиналов. Джоу. Судя по всему, производная от Янчжоу, города, в котором жил Цзиньнун. Дзянши. Разновидность оживших мертвецов, вампиров-зомби, из китайских легенд и фольклора. Земля Ван Димена. Английская. Первоначальное название острова Тасмания, использовавшееся европейскими исследователями и поселенцами. В 1803 году на острове появилась британская колония, представлявшая собой каторжное поселение.